И в самом деле, к чему нам бытовые мелочи? — поддержала Ирина. Злые шепотки не такая уж мелочь, Ирина Михайловна. Если они были, то, ох, сильно отравляли жизнь Матери Христа. Сын-то для нее сплошное проклятие. Удивительно ли, что она любила его меньше других детей? А сам Иисус разве не страдал от грязных подозрений? Горькое у него получается детство. Не от того ли он рано уходит из дома, не от того ли к матери и братьям прохладен? На безмятежно круглом лице Толи сквозь постненькое смирение проступает торжество. Ирина Сушко рассердилась. «Из домыслов шубу шьешь, мальчик. Гляди, платьем голова короля обернется». Толя вкрадчиво улыбнулся. «А вы, Ирина Михайловна, в математических доказательствах никогда не прибегаете к допущениям. Ну так чем мы хуже вас, математиков? И как только допустим существование раннего навета, нам открывается, и Иисусу еще в детстве пришлось отстаивать человеческое достоинство. Еще в детстве. Знаменательно, Ирина Михайловна, знаменательно». Наступило озадаченное молчание. Три пары глаз уставились на меня. Действительно, стоит только нам принять эту вовсе не исключительную, а напротив, весьма обыденную житейскую коллизию, как она вместо того, чтобы ложиться на Иисуса компрометирующим пятном, начинает освещать формирование его необычного характера. Именно еще в ранней юности Иисус должен был уже обрести и свои нравственные позиции, и ту силу убеждения, которая впоследствии поразят мир. Ничтожные натуры озлобляются от враждебного окружения, значительные преодолевают их. Испытывая постоянно необходимость в человеческом уважении, в человеческой доброте, они становятся их глашатаями, набившие оскомину истину. Несчастье калечит слабых и закаляет сильных. Иисус, прежде чем стать Христом, должен был пройти нелегкую школу жизни. Недели две мы занимались анатомированием Иисуса Христа, раздевали его на отдельные признаки. Ирина Сушко кодировала их, выстраивала соответствующим порядком. Не такое, оказывается, уж и фантастическое дело представить человека, даже сложного, глубокого, противоречивого, в виде некой формулы. Впрочем, нет ни самого человека, а всего-навсего свое представление о нем, сложившийся в наших головах образ. И однажды Ирина, как всегда, стремительно ворвалась ко мне, бросила на стол тесненный портфель. «Откройте и посмотрите». В портфеле лежала небрежно завернутая в бумагу толстая пачка перфокарт. «Чувствуете, что вы сейчас держите в руках?» «Иисуса Христа?» Именно. Иисус Христос в виде стопки тонких картонок, испещренных дырочками. М-да. Казалось бы, мне надлежало перенести свой флебустьерский штаб домой. За чашкой чая спори на разные голоса хоть до полуночи. Жена будет только рада. В последнее время она работала по договору с одним ведомственным издательством, сверяла технические расчеты. Работа утомительная и нудная, но с уходом сына в армию Катя просто не могла заполнить образовавшуюся в ее жизни пустоту. Наши встречи разогнали бы застойную тишину, а кроме того, я всегда мечтал, чтобы жена прониклась теми увлечениями, которым я отдавал себя без остатка. Раньше это было невозможно. С багажом институтской физики, приобретенным 30 лет назад, она даже подступиться не могла к проблемам, какими я жил. Самый близкий мне человек и одновременно далекий. Сейчас не так трудно и понять, и принять, и стать соучастницей, но это «но» для меня было полной неожиданностью. Оказывается, где-то под спудом, на самом дне моей души, таился невнятный страх, осудит. За что? За то, что я хочу алгебру и гармонию поверить. За то, что подменяю чувства холодными расчетами».